«Мы почти готовы», – произнес отец Рикора, когда они собрались на очередное собрание. «Мы можем взять власть хоть завтра, но все упирается в пришельцев». «Да, на нашей стороне большинство воителей благодаря Дергу», – он глянул на советника. «На нашу сторону перешли еще несколько людей из окружения надзирателя, но, повторяю, мы свое дело сделали. Арва, когда стоит ждать твоих друзей?» «Я отправила вызов 2 дня назад», – вставая, произнесла девушка. «Завтра в полдень я должна получить подтверждение. Скоро они будут всего в нескольких тысячах шагов от купола. Значит, завтра вечером мы нанесем удар. Все должно быть согласно разработанному плану. Ниера устранит своего мужа, Тинок должен нейтрализовать стражу. На генераторе малого купола сидят наши люди. Проблем со входом не будет», – заметил Тинок, старший командир стражи-надзирателя. «Большинство населения тоже на нашей стороне, опять же благодаря Дергу», – заметила Арва. «Его данные о некоторых аспектах жизни клана, которые мы распространили среди жителей, сформировали нужное для нас мнение. Когда земляне войдут в купол, сопротивления не будет, а власть будет уже в наших руках». «Тогда мы готовы», – произнес хранитель, – «если использовать терминологию Арвы, завтра час икс». Все заулыбались. Девушка часто использовала незнакомые слова. Одно имя кота, который преданно сидел у ее ног, чего стоило. «Пора», – шепнул Рикор. Девушка кивнула и, соединив интерком с параболической антенной, нажала кнопку вызова. «Ковчег, я Арва, прием», – слегка дрожащим от волнения голосом произнесла девушка. «Ковчег слушает, Арва», – раздался из динамика твердый и уверенный голос Мячеслава. «Мы на месте». «Код красный». «Принял. Жду встречи». «Я тоже», – не сдержавшись, произнесла девушка. «Я скоро буду», – произнес собеседник и отключился. Арва убрала интерком и антенну, теперь пути назад нет. «Держите руки так, чтобы я их видел», – раздался за спинами воителей голос Тинока. Арва медленно обернулась, начальник стражи стоял расслабленно и, ухмыляясь, разглядывал девушку. Прямо за ним, наведя на них метатели, выстроились 9 стражей-надзирателя. Рикор зарычал и уже хотел рвануться в бой, но Арва, положив руку на плечо, удержала его. «Мы проиграли бой. Прими поражение и выживи ради победы в следующем». «Мудрые слова», — согласился Тинок. «Мне бы не хотелось вас убивать. А теперь идите. Кое-кто очень хочет вас видеть». Арва молча развернулась и пошла в сторону купола. Но едва за ними закрылся малый купол, девушка мысленно скомандовала: «Рысь, беги, спрячься и жди». Кот рванул, словно за ним гналась стая псов. Стражи даже не успели отреагировать на его молниеносный прыжок длиной в 10 метров. В одно мгновение боевой зверь растворился в постройках. «Зови обратно», – приказал Тинок. «Не могу», – ответила девушка, – «он не слушается». «Да брось, командир, никуда эта тварь не денется. Поручим наружникам прочесать тут все, рано или поздно поймают», – сказал идущий следом за командиром воитель. Тинок кивнул, ловить боевого кота и рисковать своими людьми не хотелось. «Пошли живей!» – крикнул он и пихнул Рикора в спину. Воитель молча снес оскорбление, но в его глазах девушка прочла смертный приговор для командира стражей.